Скажите, чтобы удовлетворить мое любопытство, какой-то декоратор сделал вам это, или вы сами? Насмешливый огонек появился у нее в глазах. — А вы шутник, — усмехнулась она, подняв глаза к потолку. — У меня таких, как вы. Ну, коль ворвались, делайте ваш маленький номер и убирайтесь. Я хочу посмотреть матч по телевизору. — Вы тоже? Подождите секунду. Я же едва успел войти. Леон прошел в небольшую гостиную. — Ну что ж, у вас определенная тяга к комфорту, должен сказать, — произнес он, осматриваясь. «У меня такое чувство, что вы неплохо справляетесь с вашими силуэтами. Прекратите ваши шутки, иначе я оторву вам уши», — рассердилась Глория. «Или это благополучие приносит вам шантаж», — продолжал Леон, наблюдая за ее реакцией. Она посмотрела на него краем глаза, и ее рот сжался. «О чем это вы?» — ледяным тоном спросила она. «Вот вы и попали в грязную переделку». Леон устроился перед камином и принялся помешивать угли. «На этом ваша карьера кончается. Вам придется провести лет 10 в уютной тюремной камере». Она повернулась и посмотрела на него. «А что заставляет вас думать, что я попаду в тюрьму, плоскостопый?» «Некоторые факты и очень важные сведения». «Какие факты и какие сведения?» Рэкет Шермана лопнул. «Вы работали вместе с ним. Его очень скоро поймают. А в ожидании можно сорвать менее крупный плод, такой как вы». Она подняла брови. «Кто этот Шерман? О чем вы?» Леон улыбнулся. «Не утруждайте себя, моя красотка. Вы отлично знаете, о чем я говорю. Это вы выдали Роя Инглиша. Вы служили Шерману осведомителем. Вы слушали все, что творилось в конторе Инглиша, и рассказывали об этом Шерману. Вы его соучастница». «Вы определенно сумасшедший!» — зло закричала она. «Убирайтесь, иначе я позову копов». «Ну, действуйте, не стесняйтесь. Это избавит меня от необходимости самому звонить в комиссариат». Она вскочила со своего кресла и подбежала к телефону. «Копы отлично знают, что надо делать с подонками вашего типа. Послушайтесь моего совета, убирайтесь отсюда, пока не поздно». «Так зовите их!» Леон прислонился к камину. «У вас есть все для того, чтобы получить 10 лет. В наше время шантаж карается сурово. Вы ничего не сможете доказать». Она уже взялась за трубку. «Я могу доказать, что вы работали вместе с Шерманом. Он убил 5 человек. Роя Инглиша, Мэри Сьюит, Джо Хеннесси, Мэй Митчелл и последний, час тому назад, Карину Инглиш. Вы соучастница в убийстве Роя Инглиша. Это я могу доказать. Если очень настаиваете, я посажу вас на электрический стул». Она отвернулась, будто снимая трубку, и, мгновенно открыв ящик стола, выхватила оттуда автоматический пистолет 25-го калибра, наставив его на Леона. «Не с места!» — предупредила она с напряженным лицом и сверкающими глазами. «Мне очень хочется пустить тебе пулю в лоб и сказать копам, что ты пытался меня изнасиловать». Леон попытался сблефовать. «Что, с этой игрушкой? Она не выпустит даже капли крови. Это мы и увидим». «А чем это лучше для вас?» — спросил он. «Подумайте немного и будьте благоразумны». «То есть?» «Мне нужен Шерман. Вы меня совершенно не интересуете. Я могу дать вам возможность уехать. Он где-то прячется. Где он может быть?» Она думала, наморщив лоб. «Предположим, что я знаю и скажу вам это. Что потом?» «Я дам вам 12 часов на сборы. Учтите эту деталь. Я обязан сообщить копам, что вы работали на Шермана. Но с 12 часами форы и современным транспортом можете уехать далеко». «При условии, что будут деньги», — добавила она. «Это верно», — согласился Леон. «Сколько?» — спросила она. 2000. Это разумный выход, моя дорогая. 2012 часов времени». «Это меня не интересует», — сухо сказала она. «Это просто пыль. Убирайтесь отсюда». «Каково ваше предложение?» Она подумала. 10. Леон замялся. «Невероятно! 10 000 долларов за сведения, которые копы получат у вас после первого же удара кулаком. Но я все же готов дойти до 5000, и это только потому, что вы рыжая. Рыжие всегда вызывают у меня восторг». «Тогда 7. Вы дадите мне фрик и 12 часов форы, если я вам скажу, где он находится, да?» «Да, где он? Сэм Крайль, адвокат, выдаст вам деньги». Она опять немного подумала, затем решилась. «У него есть яхта. Она стоит на якоре у Вай-Крик. Там он проводит свои уикенды. Если он действительно где-то прячется, то только там. Вы не сможете ошибиться. Это единственная яхта в том месте». «Вы не обманываете?» «Нет, зачем мне это?» Леон подошел к письменному столу, стоящему около окна, нацарапал несколько слов и подал ей бумагу. «Передайте это Крайлю. Повторите ему то, что мне, и он заплатит». «Если только он не...» «Он вам заплатит. Может быть, не сегодня, но, безусловно, завтра утром. Я обещаю вам 12 часов, и вы свободны». «А я могу пойти к нему сейчас?» «Лучше было бы подождать до завтра. Он может не найти сегодня вечером 7 000 долларов. Тем не менее, я пойду. Он сможет дать мне часть сейчас, а завтра выслать остальные». «Как хотите», — Леон направился к двери. «У меня теперь очень сложное дело». После ухода Леона она немного подумала и с озабоченным видом поспешила в спальню. Достала из-под кровати 2 чемодана и стала паковать туда свои вещи. Она собиралась взять только самое необходимое. Потом она накинула меховое манто, взяла 2 чемодана и, открыв дверь, резко остановилась. Сердце ее сжалось от испуга. На площадке стоял Шерман, руки в карманах, в шляпе, мокрый от дождя. Непрерывно жуя резинку, он внимательно глядел на нее. «Добрый вечер, Глория!» — наконец поздоровался он, излучая саму любезность. Она ничего не ответила.